Истории двух костелей. Где привязать осла в Сеговии? Вот и пришло время окунуться в настоящую Испанию, в ее сердце, Кастилию. Если вы любите рыцарские замки из детских книжек, если вы зачитывались историями рыцарей, то вам в Сеговию. Добро пожаловать в Кастилию-Леон. Сеговия — теплый старый город на фоне заснеженных верхушек далеких гор, с громадным собором, где хранится прекрасная коллекция старинных гобеленов и картин. Мне этот город всегда кажется золотым, засыпанным осенней листвой или согретым весенним солнцем. «Я одену тебя в золотые краски Сеговии», — сказал герой какой-то испанской книжки. «Именно так, золотые краски». Это место не обошли вниманием ни римляне, построившие здесь огромный акведук, к которому теперь прижимаются небольшие домики, ни вестготы, ни арабы, превратившие город в крепость. В 1985 году город был включен в перечень особо важных мировых памятников культурного наследия человечества ЮНЕСКО. Сеговия была основана племенами кельтиберов около 3000 лет назад и завоевана римлянами в 80-е годы до нашей эры. Впоследствии каждая эпоха оставила в этом городе свой след. Романские и готические церкви, крепостные стены, исторический центр, узкие улочки которого отражают смешение христианской, еврейской и мусульманской культур. Дворцы и монастыри разных эпох и стилей. Самым известным памятником Сеговии является римский акведук, построенный во второй половине II, начале I века до нашей эры при императорах Веспасиане и Трояне. Акведук имеет 166 арок и сложен из гранитных блоков без какого-либо цементирующего раствора. Это самый длинный древнеримский акведук, сохранившийся в Западной Европе. Длина его 728 метров, высота 28 метров, и он является наземным отрезком многокилометрового водопровода. После освобождения города от мавританского владычества королева Изабелла короновалась на царствование именно в Сеговии. Здесь находились дворы королей Хуана II и Энрике IV. Именно им город обязан своим великолепием. Сохранившаяся атмосфера былых времен, прекрасные памятники, многочисленные церкви, старинные фонтаны и внутренние дворики заставляют приезжать снова и снова, с удовольствием бродить по светлому и теплому, интеллигентному и очень аристократическому городу. Сеговия, наряду с Толедо, один из моих любимых городов Испании. Процветание длилось недолго. Король Карл V не любил аристократию Сеговии и потерял интерес к городу. Лишь с приходом к власти в 18 веке династии Бурбонов Сеговия вновь обрела королевское величие. До сих пор она считается символом испанского дворянства. Кафедральный собор Сеговии – одно из самых величественных готических строений Испании. Возведение собора началось в 1520 году, а его освящение состоялось в 1768 году. Замок Алькасар в различные периоды служил военным укреплением, резиденцией королей Кастилии, государственной тюрьмой, артиллерийским училищем, пока в 1953 году не стал музеем. Алькасар похож на средневековую крепость, хотя он достаточно нов. После пожара 1828 года был серьезно реконструирован и отремонтирован. Расположенная на окраине города крепость имеет много подземных помещений и секретных проходов, которые достигают реки и связаны с другими дворцами города. И сегодня продолжаются исследования его секретов. Несмотря на то, что троны католических королей и антураж королевского зала изготовлены в начале 20 века, выглядит все очень аутентично. А вот в оружейном зале собраны настоящие доспехи. В одной из башен король Кастилии Альфонсо X, правивший в XIII веке, устроил обсерваторию и наблюдал за звездами. Прозванный Мудрым или Альфонсо астрономом, король не только управлял своими землями, но и составил астрономические таблицы и свод законов «Семь разделов права», переводил труды с арабского на кастильский и создал первые серьезные работы по истории Испании. Альфонсо X всегда казался мне немного романтиком, ведь только романтиков притягивает звездное небо. И я угадала. До сих пор спорят об авторстве «Кантик», песен о Деве Марии. Хотя подтверждено, что 8 из собранных в сборнике песен сочинил сам король. И он сам на галисийско-португальском диалекте провозгласил себя трубадуром. «Керосеир, ой майс, сео, трабадер». Рыцарем печального образа прозвали литературного героя Дон Кихота. Рыцарем бледной луны был король Альфонсо Мудрый. С центрального балкона королевского зала Алькасара виден крест на каменном полу. Появился он не случайно. В XIV веке инфант Педро де Кастилья, сын короля Энрике II, поскользнулся и упал с балкона. Испуганная служанка бросилась за ребенком, но было уже поздно. На месте падения 12-летнего инфанта теперь находится крест. Алькасар Сеговии — книжно-киношный классический рыцарский замок с башнями, оружейным и тронным залами. Со стен между старинных зубцов открывается вид на пыльную дорогу, вьющуюся среди степей, разбросанные за городом церкви и маленькие сельские домики. Ничего не изменилось за века в этой картине. Кажется, что еще миг, и появится отряд рыцарей на боевых конях. Заклубится пыль под копытами. Когда ты снова приедешь в Сеговию, знай, что здесь у тебя есть место, где привязать своего осла. Старинной поговоркой о гостеприимстве порадовал меня однажды житель Сеговии во множестве поколений одной семьи — маркиз де Аяла. В городке Ла-Гранха-де-Сан-Ильдефонсо в 11 километрах от Сеговии расположен дворец, построенный в XVIII веке по приказу короля Филиппа V. Во дворце собрана интереснейшая коллекция ковров. А вокруг разбит сад с фонтанами и скульптурами по образу и подобию Версаля во Франции. Для любителей загородных парков и небольших дворцов это идеальное место для посещения. Из Сеговии сюда легко добраться на автобусе. Сама Ла-Гранха такая же старая, как и дворец. Это приятный маленький городок, в котором есть несколько маленьких симпатичных отелей и даже отель «Парадор». Здесь всего 5000 жителей, но, как всегда в Испании, много баров и ресторанчиков. В тот осенний день, когда я впервые увидела Ла-Гранху, желтые листья купались в лужах после ночного дождя, и под осенним солнцем все было ярким, теплым, душевным. Мокрые булыжные мостовые, светлые стены домов и желтые листья сияли в прохладных, совсем уже не летних лучах. Парк и дворец были пусты. Получилась очень камерная и душевная прогулка. Фото дворца вы можете посмотреть в приложении. В 1450 году король Энрике IV Кастильский построил здесь небольшой скит, посвященный архиепископу Сан-Ильдефонсо. Тогда король избежал опасности, охотясь в горах Вальсен. В 1477 году скит и прилегающие земли были подарены католическими королями Изабеллой и Фердинандом, монахам ближайшего монастыря. В середине 17 века монахи расширили владения, пристроив рядом ферму. Прошло 200 лет, и, охотясь в этих местах, король Филипп V проникся красотой местности и решил построить загородный дворец, охотничий домик, по примеру своего дедушки, которым был, кстати, Людовик XIV. А охотничьим дворцом Людовика должен был стать, если помните, Версаль. У Филиппа V была идея уйти на пенсию. Любят это дело испанские короли. И поселиться в Ла-Гранхе, отрекшись от престола в пользу сына Луиса I. Так что строился дворец основательно. Король реализовал свой план, но смерть сына в 1724 году вернула его на трон. Вторая жена Филиппа, Исабель де Форнесио, как раз и заложила дворцовые сады, любоваться которыми приезжают туристы. Работы по созданию дворца начались в 1721 году под руководством архитектора Теодора Ардеманса. Сады были разбиты скульптором Рената Карльером и Эстебаном Баутеллоу, большим садовником. К Конечно, у садов есть много общего с садами Версаля. Но есть и собственный стиль, свое лицо этого места. И окружение замечательное, покрытые лесом холмы и горы, и густые деревья в самом парке. В садах создано 22 фонтана со скульптурами, мифологическими персонажами. Среди них Аполлон и Диана, олицетворяющие солнце и луну. Много интересных историй с давних времен рассказывают в Сеговии. Например, вот такая история произошла во времена правления Фердинанда III. Жила в Сеговии молодая девушка по имени Эстер. Была она еврейкой, которую очень привлекало христианство. Она уже готова была креститься, но ортодоксальные евреи не могли допустить такого. Они нашли фальшивых свидетелей, жену некоего дворянина и еще несколько человек, которые обвинили девушку в прелюбодеянии, связи с мужем этой женщины. По еврейскому закону наказывался этот грех смертью. Девушку взяли под стражу и отвезли на ближайшие скалы, чтобы сбросить со скалы. Эстер доверила свою судьбу Пресвятой Деве, и когда ее сбросили со скалы, появились голуби, смягчившие ее падение, и приземлилась девушка без единой царапины. Чудо привело к строительству церкви на этом месте, и церковь получила имя Марии дель Сальто, Марии Прыгающей. Самая известная легенда Сеговии, конечно, связана с акведуком. Согласно легенде, акведук был построен не римлянами, а ленью. Некая девушка работала водоносом, и ей ужасно надоело таскать кувшины с водой по крутым улочкам Сеговии. И тогда девушка заключила договор с дьяволом. Она готова была продать свою душу, если вода будет поступать прямо к порогу ее дома. Но дьявол должен был сделать это за одну ночь до того момента, как пропоет первый петух. Почти сразу девушка осознала, что натворила. Она побежала в церковь и стала исступленно молиться, чтобы желание ее не сбылось. Всю ночь дьявол строил акведук. Разразилась сильная гроза. Но молитвы девушки были услышаны. И в тот момент, когда дьяволу осталось положить последний камень, вдруг до срока пропел петух. Так дьявол и не завершил свою работу. Девушка повинилась перед жителями Сеговии в том, что она чуть не натворила. Жители во главе со священником пошли к акведуку со святой водой и окропили его, чтобы пропал стоявший в воздухе запах серы. После чего с радостью приняли, как говорится в легенде, новый облик города. Говорят, что никто не может сосчитать, сколько арок у акведука. Все сбиваются и обсчитываются. Даже путеводители и справочники дают разное число. А на камнях акведука видны вмятины. Это следы пальцев дьявола, цеплявшегося за камни при первом крике петуха. Знаменитая в Сеговии гора называется в народе «Ла Мухер Муэрта» — «мёртвая женщина». В давние времена эта женщина была женой главы рода, жившего в этой местности. У женщины было двое красивых сыновей. После смерти отца началась между ними война за право занять его место. Женщина, не в силах помешать братоубийственной войне, предложила богам свою жизнь в обмен на прекращение вражды. Когда братья встретились на решающий поединок, началась снежная буря, которая помешала им, а когда ветер стих, все увидели на месте равнины гору, а на вершине — силуэт женщины, покрытый снегом. Так приняли боги ее жертвоприношение. Говорят, что каждый вечер перед тем, как опустится ночная мгла, прилетают к горе два облачка, два ребенка, которые целуют на ночь свою мать. А еще в Сеговии есть улица смерти и жизни — Кае де Муэрте и Вида. В давние времена некий человек был несправедливо обвинен в измене. Когда его вели по городу в тюрьму, одна женщина высунулась из окна, обвинила арестанта во всех возможных грехах и бросила тюремщикам веревку, требуя смертной казни. Возможно, он просто не ответил взаимностью. Страшна месть отвергнутой женщины. «Справедливость, бывает и такое», — восторжествовала. Мужчину оправдали. Дом тот уже снесен, но окно сохранилось. Его поместили в музей. А улица называется с тех пор улицей смерти и жизни. Интересно, почему призраки испанских замков так любят замки-отели? Наверное, скучно древним идальго бренчать костями в пустых коридорах, хочется народ поразвлекать. А может, старые дома и замки хранят частичку своих жильцов? Пусть замок превратился в отель. Тени прежних владельцев продолжают скользить по нему. Помните привидение из отеля Парадора «Кордоны»? Нечто подобное есть и в Кастилии. Замок Буэн-Амор в местечке Тапас рядом с Саламанкой уже давно превратился в популярный отель. В 1931 году здание вошло в перечень объектов культурного наследия Испании. Настоящее название замка – замок де Вилануэва де Каньеда или замок де Фонсека. У замка, возникшего на руинах крепости XI века, было много знаменитых владельцев. Достаточно упомянуть, что какое-то время он принадлежал католическим королям Изабелле и Фердинанду, епископу Алонсо де Фонсека, затем его двоюродному брату, епископу Куэнке и Авилы Альфонсо де Фонсека и Кихада. Свое название Буэн-Амор замок получил из-за случившегося романа между двумя известными в те времена личностями – Алонсо де Фонсека и Марией де Улоа. Любовь затянулась надолго, у пары родилось двое детей, и замок стал их домом. Прошли века. Но и сегодня служащие отеля жалуются на неожиданно пронизывающий могильный холод, странные звонки телефонов с молчанием на том конце провода, звуки и шумы в ночи, мешающие спать постояльцам. До сих пор говорят, в помещениях бывших конюшен раздаются звонки. Архиепископ Фонсека, видимо, просит приготовить ему лошадь. А дама, одетая в белое и похожая на Марию де Улоа, бродит по коридорам. Некоторые постояльцы даже оставляют в книге отзывов записи о таких встречах. Может быть, недосказанной осталась та старая история, не прожита до конца любовь. А может быть, призрачная Донья Мария просто ждет своего призрачного епископа из его дальних поездок?